Глава седьмая. «На самом деле это всего лишь девчачья глупость, дорогой», — проговорила Кристина со смущенной улыбкой. «Ерунда, не стоящая твоего внимания. Но раз ты хочешь услышать...» Замолчав, она с надеждой уставилась на меня. Я молча кивнул, предлагая ей продолжить. Кристи грустно улыбнулась и, выдохнув, выпалила. «Просто я с детства хотела выйти замуж там же, где и моя мама, где и бабушка, и двоюродная бабушка, и, в общем-то, все остальные женщины рода. Но я понимаю, что это глупость и ерунда». Она поджала губы и отвернулась. «В самом деле считает, что несет какую-то ересь?» «Почему?» — спросил я совершенно спокойно. «Если для тебя важно выйти замуж именно там, то, пожалуйста, я обещал тебе устроить торжество так, как ты хочешь. От своих слов я никогда не отказываюсь». «Но ты не понимаешь», — удивленно уставилась она на меня. «Там, на том пруду, стрижовы берут себе в жены девушек других родов, а не наоборот». «Да это пофиг», — пожал я плечами. «Мой род новый. Привязки к конкретному месту свадьбы у нас нет. Да и вообще я против, чтобы мой род намертво привязывался в таких мелочах к какому-то месту. Весь мир наш дом, дорогая». «Так жил я раньше, так буду жить и впредь», — про себя добавил я. Она, сидя у меня на коленях, смотрела на меня с восхищением, но вдруг вновь нахмурилась. «Даже если тебя все это не смущает, есть одна проблема. Тот пруд, вблизи которого мне хотелось бы выйти за тебя замуж, находится в Красноярске и принадлежит роду Стрижовых». «Да разве же это проблема?» — усмехнулся я в ответ. Кристи улыбнулась и покачала головой, а затем открыла рот, чтобы что-то сказать, но замерла, увидев мое выражение лица. «Что-то случилось?» — удивленно спросила она. «Граф Воронцов со мной связался», — произнес я. «Говорит, мол, зверек ваш с ума сходит. Посылку привезли, а он прыгает вокруг». «Посылку?» — удивилась Кристи. «Никто не сообщал. Пойдем узнаем», — живо предложила она. Как оказалось, наши вассалы и слуги решили не беспокоить графа и графиню, которые трапезничать изволят. Мы бы даже не заметили, что на территории началась какая-то суета, если бы граф Домовой, который не присоединился к акции умалчивания, не связался бы со мной. При этом Домовой все сделал правильно. Я лично велел ему присматривать за Юрой. Просто мой скоробей недоволен тем, что Фая где-то летает, а он сидит в сосредоточении. Тоже выпросил у меня право на безлимитную прогулку в невидимости. Обещал себя хорошо вести. Что же произошло? Что за посылка? Обо всем этом я думал, пока Кристи связывалась с живыми телесными охранниками, а сам я тщетно пытался уговорить Юрца показать то, что он видит. «Я уверен на 200%, мы с Юрцом можем обмениваться мыслеобразами в обе стороны, так же, как я делаю с Фаей. Но жук тупит. А может, делает вид, что не понимает, чего я от него хочу». Небольшой грузовичок с гербом местных новосибирских дворян, занимающихся грузоперевозками, ехал по территории имения в сопровождении наших бойцов на квадроциклах. Когда я увидел его, обреченно покачал головой. Невидимый Юра рычал и рвался к тенту, а невидимые же призраки под руководством самого графа Домового ему мешали. Водитель грузовичка, обычный мужичонка, посидел бы, если бы узнал, что сейчас творится вокруг его машины. О причинах переполоха мне было уже известно. Охрана сообщила Кристине, от кого посылка. «Значит, барон Кейф решил нам сделать подарок?» Наблюдая невидимую для других людей баталию, усмехнулся я. «Не подарок, дорогой, это плата. Ты ведь сам решил проверить его на... как ты там сказал?» Попыталась припомнить Кристина. «На вшивость», — усмехнулся я. И свою проверку барон прошел. А все дело в том, что еще в далеком Париже, в тот момент, когда Юра открыл портал, чтобы перетащить девственниц в мое имение, я воспользовался оказией и скинул через портал тушки монстров, которые формой напоминали различные предметы мебели. Те, что я добыл в аномалии в первый свой день французского отпуска, когда спасал портовую деревню. Прям так из пространственного кармана и скинул напрямую. Еще и Юру и Фаю попросил их монстромебельное барахло отправить туда же. А потом через портал же связался с графом Домовым, попросил его припрятать барахлишко отдельно. Сразу Кристине я про это добро не говорил. Ей хватало потрясений с девственницами и порталом, но позже попросил разобрать стушки, пока голодное имение их не сожрало. К тому моменту Кристи и Пожарская уже по моей просьбе составили отчет о личности барона Икеева, того самого мебельщика, с которым мы схлестнулись под Москвой. Так-то нормальный мужик, со своими странностями. Но кто же без них? Разве что я. Собственно, ему я и предложил отправить монстра мебель сразу, как Кристи сообщила, что из таких тварей ожидаемо делают мебель обычную. Точнее, артефактную. Мне интересно было, что Икеев предложит в ответ. Сейчас этот ответ мы как раз и получили. Юрец заверещал, но так, что слышать его могли лишь избранные. А затем, откусив руку одному призраку и боднув головой другого, прорвался к фургону. Возможно, граф Воронцов его бы успел перехватить, а возможно, еще мгновение, и юрец разорвал бы тент. Я решил не рисковать, не пугать гостя экспедитора, да и не добавлять тем для слухов своим гвардейцам и вассалам. Я втянул Юру в свое сосредоточение и ментально щелкнул его по носу. Он, конечно, сперва начал мне всю энергосистему расшатывать, но я ему строго мысленно сказал: «Юра, если ты сейчас же не прекратишь, я перекрою тебе доступ к энергии. Это раз. Два. Буду использовать шкуры андарского брахиозавра исключительно для производства мебели. А еще разрешу твоей тушкой дракончику в футбол играть, предварительно лишив тебя сил». В общем, он проникся. Шкуры мы разгрузили, экспедиторов отпустили. Самое забавное, что вместе со шкурами, а их было две штуки, мы получили еще и письмо от барона Икеева. Он писал, что очень благодарен нам за редчайшие ингредиенты. Мол, ему как мебельщику эти тушки монстра мебели еще более необходимы, нежели шкуры андарского брахиозавра. Он давно искал эти ингредиенты и вообще сейчас на седьмом небе от счастья. Я за них и за вашу наводку хотел бы отправить вам минимум 4 шкуры андарского брахиозавра в знак моей благодарности и уважения, писал он. А вы знаете, насколько для меня ценны шкуры брахиозавров. Надеюсь, сможете оценить мой жест. На этой строчке я еще раз посмотрел на привезенные шкуры. 4? Нет, все-таки 2. «Где шкуры, Лебовский?» — хохотнула Фая, вернувшаяся ко мне, как началась суета с Юрой и призраками. В общем, дальше барон Икеев писал любопытные вещи. Дело в том, что по моей просьбе Кристи сообщила ему, где он может найти еще трупы монстра мебели, если ему будет мало тех, которые прислал я. «Во Франции». Мне вытащить все подчистую из аномалии не удалось, но там на подходе были местные стражи со своими сборщиками. Пока аномалия не исчезла из нашего мира, они должны были ее подчистить. Так вот, барон воспользовался этой наводкой. Более того, он смог найти тех, кто сбывал монстра мебель во Франции. Вышел на них и даже опередил конкурентов. Заключил выгоднейшую сделку. В довесок еще у них купил парочку шкур андарского брахиозавра. Больше не было. Для меня. Но тут и началось самое интересное. Когда французские партнеры собирались отправить в Россию барону Икееву уже оплаченный товар, французские власти закрыли границы. Такова их реакция на недавние события. Как я узнал от Лизы и министра, никаких нот протеста французы не объявляли. Однако официально заявили, что все, кто причастен к деятельности Ордена Разочарования, будут уничтожены. Начинается масштабное антитеррористическое расследование, и никто просто так не покинет страну. И не прибудет в нее. К слову, о смерти короля французы тоже объявили. Я видел запись, на которой выступала моя сестричка Наташа. Вид она имела потерянный. Я не могу быть на 100% уверен, что сейчас творится в ее голове после моих энергетических паразитов. Что там с кратковременной полной амнезией? Повлиял ли как-то наш семейный дар в ее теле на частичное исправление последствий моего вмешательства? Пока непонятно. Ясно лишь одно. Эта потерянность прекрасно сочетается с образом новоиспеченной вдовы. Массовый зритель не заметит чего-то странного в поведении королевы, которая только что потеряла любимого мужа. Я считаю, что вся эта суета с закрытием границ, военным положением и тому подобным Парижу нужна прежде всего для того, чтобы скрыть от мира всю ту неведомую нам возню, которая сейчас происходит в правительственной элите. Кто встанет у руля страны? Те, кто поддерживают кронпринца и Наташу? Или же те, кто помогал ордену? «Жаль, что мы не можем получить все, что хотел заплатить нам барон», прочитав письмо, грустно произнесла стоявшая рядом со мной невеста. «Четыре шкуры, на мой взгляд, чересчур щедрая плата». «С учетом платы и за наводку», — улыбнулся я. Она задумалась, подсчитывая в уме, а затем тряхнула черной шевелюрой. «Если бы у барона получилось в полной мере воспользоваться наводкой, то нет». «Четыре шкуры», — задумчиво проговорил я. В этот момент я явственно ощутил, как внутри меня юрец подавился слюной. «А знаешь, дорогая, мы можем их получить», — твердо произнес я, собравшись с мыслями. «А сверху еще и денежек заработать». «Что, правда?» — у Кристины загорелись глаза. Она забыла, как дышать. «Я ведь обещал подумать над новыми способами заработка для рода», — усмехнулся я, приобняв ее. «Контрабанда. Как тебе, а?» «Дорогой, ты гений!» — выдохнула она, не отводя от меня восхищенных глаз. Юрцу я скормил только одну шкуру. Вторую припрятал в свой пространственный карман, а то лопнет, если обе сожрет за раз. Интересно, а если ему сразу четыре скормить, что с ним будет? Хотя две обещанные еще получить нужно. Кристина вместе с Пожарской быстро организовали тайный канал связи с Киевом. Как только барон-мебельщик понял, что именно мы ему предлагаем, тут же воскликнул: «Я в деле!» А затем спросил, много ли товара мы сможем перевезти. Получив ответ, сколько нужно, столько и сможем, убежал договариваться с французской стороной. Однако же чует мое нутро, а он еще и с четвертой и пятой стороной договорится. Ведь ни одному ему в это сложное время необходим надежный канал поставок с закрытой Францией. Глядя на всю эту суету, Фая авторитетно заявила: «Мутки мутятся, бабки крутятся». Порой кругозор и словарный запас моей драконихи меня пугают. Сам я тем временем решал бесчисленное количество мелких дел. Вроде бы у меня куча помощников, и все они молоды, но тебе самому постоянно нужно что-то решать и во что-то вникать. Хотя, как сказала Фая, «В половине случаев, оппа, ты суешь свой нос во все эти делишки чисто из любопытства». Скорее всего, дракониха права. Но, блин, мне ведь интересно, как поживают, например, те детишки-беспризорники, которых мы освободили от гнета барона Измайлова давным-давно. Я про них вспомнил и решил у Антона Кузьмина поинтересоваться, который ныне мой официальный вассал. Оказалось, почти все ребятишки в итоге приняли наше предложение и теперь работают на мою СБ. Мы платим им деньги, еще и содержим их через десятых лиц. А они взамен выполняют мелкие поручения СБ и смотрят за тем, что нового происходит на улице. Например, один такой паренек раздавал листовки недалеко от нашего ТЦ. И приметил, что одна машина долго стоит на месте, а пассажиры в ней то и дело поглядывают в сторону ТЦ. Доложил. В итоге СБ в этот же вечер повязала десятерых молодцев, желавших мой ТЦ взорвать. Еще одна девочка, тоже промоутер, но на пробниках с духами, работает в чужом ТЦ. Работает, как полагается, официально числясь в небольшой рекламной кампании. Так вот, она заприметила кое-что тоже очень любопытное. Момент, когда одному из арендаторов, владельцам крупного бутика, продающего одежду, вручили уведомление о расторжении аренды. Вроде бы мелочь, на самом деле нет. Редко просто так выгоняют крупных арендаторов. Но что любопытно, арендаторы эти – вассалы анжуйских Захаровых, арендодатель – собственник торгового центра «Графский род Кравцовых», из фракции Михаила. Я сперва лишь пожал плечами, когда узнал об этом. Я слышал, что фракции второго и третьего царевичей воюют между собой, и в Петербурге, Москве страсти кипят нешуточные. Однако же позже Яра объяснила мне разницу. Да, сейчас конфликт двух фракций обострен. Да, в других городах нередки открытые столкновения. Но по всем фронтам войны нет. Не считая того случая с покушением на Свету и еще парочки подобных, открытого конфликта в Новосибирской губернии между представителями Михаила и Алексея не было. Грубо говоря, фракции конфликтуют в одном месте, а в другом зарабатывают деньги. «Очень показательная акция, Максим», — пояснила мне Пожарская. «Похоже, в Новосибирске что-то грядет». «Смена власти тут грядет. Когда мы надаем по ушам Булатовым?» — усмехнулся я. А сам после той беседы написал Свете, справился о ее делах. Она, как всегда, бодро и уверенно ответила, что у них все в порядке. Спасибо, мол, за беспокойство. Врет, поди. Раскидаемся с Булатовыми и Стрижовыми наведаться к ней в гости, что ли. Она вроде сейчас в Москве. Можем слетать вместе с Кристиной, развеяться, засветиться, в конце концов, как официальная пара в преддверии свадьбы. Но сперва война. Примерно с таким настроением я шел на собрание, на котором мы должны были окончательно решить, как мы переходим в контрнаступление. «В общем-то, все готовы, господин», — после коротких докладов сообщил Петр. «Мы можем выдвинуться к главному имению Булатовых хоть сегодня ночью. Но хотелось бы сперва получить свежайшие сведения». Он многозначительно покосился на пустующее кресло Пожарской. Я не ответил сразу, и слово взяла моя невеста. «То, что Ярослава Васильевна отсутствует, говорит лишь о ее занятости. Давайте будем к ней снисходительнее». «Ух ты, она защищает Яру!» «А Кристи растет с каждым днем все больше и больше». «Да, госпожа», — кивнул Петр. «Прошу простить мой тон. Не имел в виду ничего плохого. Как раз и думал, что раз баронессы нет, значит, у нас может добавиться хлопот». На этой ноте двери зала распахнулись, и внутрь впорхнула улыбающаяся Яра. Рядом с ней шла хмурая Лиза. «Нашей княжне тяжеловато работать вместе с Пожарской». «Всем привет в этом чатике», — помахала рукой Пожарская. «Чего такие хмурые?» «Проблемы не ждут», — отозвался я, откинувшись на спинку кресла и дожидаясь, пока вновь прибывшие займут свои места. «Тю, да какие проблемы?» Напоказ удивилась Яра. «Насколько я понимаю текущую военную ситуацию, силы мы восстановили. И восстановили гораздо быстрее противника. Самое время ударить, так?» «Так», — хмуро кивнул Петр. «Мои ребята уже заскучали», — усмехнулся полковник Крошев вместе с двумя адъютантами, представлявшей силы ЧВК на собрании. «А чего вы так все на меня смотрите?» — захлопала глазками баронесса. «Яра», — тяжело вздохнул я, — «не тяни. Твое мнение, мы можем атаковать прямо сейчас». Яра хищно осклабилась и мельком взглянула на подобравшуюся Лизу. «Атаковать можем», — ответила Пожарская. «Ситуация сейчас благополучная. Вот только есть один нюанс». «Сука, куда ж без этого?» — выругался Петр и хлопнул по столу. «Ядрить их во все щели». Спохватившись, он глянул на Кристину и виновато кивнул. «Прошу прощения, госпожа». «Эй, я, между прочим, тоже дама», — фыркнула Лиза. «При всем уважении, капитан, уверен, вы и не такого на службе наслушались», — усмехнулся он и перевел взгляд на Пожарскую. «А мне пох», — пожала плечами Яра. «Можешь хоть матом разговаривать». «Яра, короче», — процедил я. «У кого короче, тот дома сидит», — весело произнесла баронесса, но, заметив мой холодный взгляд, поджала губки и проворчала. «Простите, граф, шутка-юмор». «Так вот, короче. Короче, атаковать мы можем, но, скорее всего, тогда мы не сможем заполучить того, кто вам нужен, граф», — проговорила она и взглядом указала на ЧВКшников, а затем добавила. «Мы с капитаном Зарецкой нашли, кого искали». Вот только огромный вопрос, в каком он состоянии и сколько проживет.